Шандер выполнил приказание Марка, отрядив приличествующее случаю число серебряных навстречу посланцу архипастыря. Ввиду траура, король решил ограничиться всего лишь 3 дюжинами воинов и 1 дюжиной нобелей. Парамон не носил кардинальской шапки, да и повод исключал пышные церемонии. Тем не менее, приветствовать легата должен принц крови. Но Зенон продолжал бросаться на обитые толстым войлоком стены своей комнаты и не мог исполнить долг королевского гостеприимства. Стефан же был слишком хорошей мишенью, хотя Марко предпочел напомнить сыну не о смерти, а о здоровье. Сообщив сыну и зятю потрясающую новость, которая, казалось, не произвела на тех никакого впечатления, Марко предложил возглавить процессию Рене, как ближайшему родичу короля Таяны. Рене спокойно кивнул, мол, разумеется, всегда рад. Не стал протестовать и Стефан. Дядя и племянник обменялись понимающими взглядами, и Рене обернулся к королю. «Я предпочел бы, чтобы граф Гордани остался здесь. Капитан Серебряных не должен оставлять наследника». «Зря ты не веришь Лукиану», — поморщился король. «Я, как видишь, еще жив». «Лукиан предан как собака, но не доверять же собаке вести переговоры или же возглавлять войска». Хотя большинство собак сделают это не хуже. Ланка, слегка задыхаясь, подбежала к отцу. «Раз ваши законы говорят, что женщина ни на что не годится, я не буду требовать корону. Ну уж поехать-то встречать легата я могу». Раскрасневшаяся девушка с вызовом смотрела на отца, брата и дядю, ожидая отпора. Но его не последовало. Рассмеявшийся король лишь посоветовал дочери одеться на встречу с духовным лицом, как подобает принцессе, а не фронтерской разбойнице. И поторопиться. Принцесса с кротким видом кивнула и выскочила из комнаты.